Бахновы, Гребневы, Герты, Рязановы, Львовские с женой, Клара, Руфина, Мара с Павлом. Было очень мило. Еще в том году был вечер Евтушенко в зале Чайковского. Великолепно он читает. Под самый Новый год были мы все кинематографисты приглашены в МК, и товарищ Поликарпов рассказал нам о встрече товарища Хрущева с интеллигенцией. 27 января. 17 января был вернисаж выставки «Леже», «Нади Леже» и «Бокье». Очень пышно. «Леже» яркий, интересный, увлекательный, огромные керамики, красивые витражи. У «Нади Леже» понравился автопортрет, таджикская картина и еще что-то. «Бокье» не произвел впечатления. 22.1. Выставка Пиросманашвили изумительна. 10 марта. Все возимся с кино. Съезд откладывается и откладывается, а с ними сдача картины. Вчера, наконец, был худсовет, и порешили, чтобы все кончал Кармен с Новогрудским. У нас уже сил нету с этим Новогрудским спорить. Было мое рождение, бутерброды и масса народу. 6 апреля. Радостнейшая дата, как писал Маяковский. В 3 часа расписались с Инночкой в ЗАГСе, и потом дома устроили свадебный обед. Были Элик с Зоей, Наташа Давыдова с писателем Анатолием Рыбаковым, Клара Лазовская с Леночкой. А вечером еще приехала Катя Вермишева с Леней Махначем. Разве нужно что-либо добавить к этому? 9 апреля. Сегодня Инна рассказывала Лиле Юрьевне. Мне очень понравилась обстановка в ЗАГСе. Все строго, без завитушек, никаких там фикусов, только портрет Хрущева над столом. «По-моему, фикус был бы уместнее», — заметила Л.Ю. «Правда, я не хочу этим сказать, что нами правит фикус». 12 апреля. С 25-го... 31 марта были с Оксаной Головней и Васей Киселевым в Алма-Ате. Возили наши картины и ругали их продукцию. Там плюс 24, а в Москве все еще минус 10. Из мороза в жару и обратно. Второй месяц лежит в больнице. Майя переехала на улицу Горького. 10 мая. Вчера была кузина Лёля, они с Синой долго перебирали семейные фото, вспоминали многочисленных тёть, дядь и племянников. Инна начала рассказывать про папину библиотеку, да так интересно, что я включил маг. Потом взял с неё слово, что она расшифрует плёнку и запишет, иначе всё забудется. История-то эта поразительная. 12 июня. Инна все увиливает от расшифровки пленки с папиной библиотекой. Правда, времени у нее нет, но клятвенно обещала заниматься этим хоть по полчаса в день. 6 июля. С 23 по 29 апреля был с Мжедловой в Вильнюсе по съемкам Межелайтиса. Очень понравился он и Красаускас, который сделал восхитительные иллюстрации, гравюры на дереве. В конце мая переехали на дачу Там было восхитительно.